Глава 9, которая подводит всему итог. Сжечь эту книгу после прочтения. Она дает слишком много ответов. Она дает ответы на все вопросы. Но как ты сможешь жить, зная все обо всем? Как жить, зная свое будущее? Это значит потерять смысл жизни. Да лучше не знать ничего. Обязательно сожги ее и не давай мне, как бы я тебя об этом не просил.